Глава 9. Суббота, 23 сентября, утро. Утром в казенной квартире было на удивление тепло. Проснувшись около половины 9 утра, я потрогал батареи. Надо же, почти горячие. Значит, котельная наконец-то дала отопление, это плюс. На улице висел туман, похолодало в очередной раз. Ну да, не май месяц, сентябрь в этом году холодный. Жуя бутерброд и запивая его чаем, я соображал, как построить день. Очевидно, что сначала на рынок, а потом, вероятно, пробежать по мастерским. Если у оружейников не выгорит, может, кто из мастеровых сколхозит блок питания. А во второй половине дня в кабак, надо бы узнать новости. В идеале ввязаться во что-нибудь, чтобы подзаработать. После недавних приключений с фальшивым Юркой я почти отошел. Можно заняться авантюрами. Конечно, сегодня неплохо бы скататься в гидрострой, заодно и с Коляном Ильиным пообщаться. Но после вчерашнего на болото неохота. Ну и ладно. С собой я взял только культ. Днем как-то не так стрёмно, как по темноте. Сегодня я долго гулять не планирую. Ну и смартфон с кабелем сунул в карман, конечно. Рынка особо не было. Он соберется только завтра. Но у входа в лавку оружейников уже стояла потертая, когда-то белая Нива. Значит, на месте. Они обычно в 9 и открываются, а сейчас чуть не 9:30. Марышев в лавке был один. Любовно обтирал ветошью СКС, правда, не с темно-красноватым деревом, как у меня, а со светлым, почти желтым. Увидев меня, приветственно кивнул. «Привет, Волк! Опять за серебром?» В прошлый раз Леха обещал, что серебро подорожает к этим выходным в 1.5 раза. Интересно, так оно и есть? На неделе зайти к нему времени не было, но я и на прошлых выходных нормально закупился. Если не будет форс-мажора, серебра надолго хватит. — С тобой на серебре разоришься! — беззлобно проворчал я. — Сам же обещал, плюс 50%. — Плюс 5! — сообщил Марышев. — Выходит, обманул я тебя. Но не сильно. Сам видишь, подорожание есть. — Ну ладно, подорожание на 15% от прошлой цены пережить еще можно. В прошлые выходные аккурат 10 прибавилось. Если разрулится история с допелями, скорее всего, нового роста цен не будет. — Чем обман компенсируешь? — не удержался я. Марышев хмыкнул. Выбить его из колеи нереально. Он тут уже столько повидал. Впрочем, улыбнулся вполне добродушно. — Смотри, тебе первому показываю, еще не выставлял. И, нагнувшись, выложил передо мной на прилавок несуразный карабин со складным прикладом. — Твою же мать! Я даже обернулся, чтобы убедиться, что мы в лавке одни. Вот уж чего не ожидал увидеть, так это американский М1А1, десантный карабин времен войны. Вероятно, первое массовое оружие под пресловутый промежуточный патрон. Из такого мне еще в Питере довелось пострелять, правда, из пехотного, с обычным прикладом. И я был совершенно очарован. Штука исключительно легкая, около 2,5 кило, практически пушинка после 4-килограммового СКС. Прицельная дальность теоретически поменьше СКСовской, и патрон чуток послабее, но точность совершенно офигенная, и отдача почти не чувствуется. И магазин на 1,5 десятка патронов. Десантный, в отличие от обычного, был снабжен пистолетной рукояткой, плотно обмотанной черной тканевой изолентой. Я взял карабин в руки, взвесил, нажав на кнопку фиксатора, откинул приклад, оружие лежало в руках так, словно тут и было. Вскинул и прицелился в угол комнаты. «Вот нутром чую, нравится!» Возможно, Леха не пытался говорить ехидно, но для меня это прозвучало именно так. «Нравится» — не то слово, но не признаваться же, что я буквально вчера думал о чем-то подобном. Я не выпускал карабин из рук. «А 0.30 под него есть?» «Обижаешь!» — протянул Марышев. «Само собой! Но наши самоделки не родные. Иногда их спрашивают, вроде пара-тройка карабинов в наших краях гуляет. Дорогие!» «1.5 раза дороже, чем на старый калаш!» «Надо же. Вполне приемлемо. Калашовские 7,62 на 39 — это что-то вроде стандарта. Мой СКС тоже их употребляет. Выходит, цена на том же уровне, что и на калашовские 5,45. Остается один вопрос — сколько стоит эта прелесть? Вероятно, вопрос был написан у меня на лице, потому что Леха совершенно нейтральным голосом озвучил цену. Однако, как 3 калаша или как 4 СКСа? Сумма не запредельная, но это чуть ли не подчистую все, что у меня есть. Если возьму, придется не то чтобы сосать лапу, но, скажем так, месяц-другой тщательно планировать расходы. Если, конечно, халтурка какая-то не подвернется. «Под них есть серебро!» — забил Марышев последний гвоздь. Вот это да. На моей памяти это первое упоминание патронов с серебряными пулями под длинноствол. Надо брать. Эх, хорошо быть олигархом! Вздохнул я, вертя карабин. Ладно, Волк, тебе, как постоянному клиенту, магазин серебра в подарок! Вздохнул Леха. Сделав паузу, хитро добавил. За полцены. И два обычных магаза в комплекте, если берешь прямо сейчас. Полчаса подождешь, за деньгами сгоняю, сдался я. Само собой! Кивнул Марышев, принимая у меня карабин и убирая его обратно под прилавок. «Жду!» Домой я, конечно же, не бежал, но шел очень быстрым шагом. Знаю Леху. Полчаса он будет ждать точно, но вот если зайдет покупатель с деньгами, ни минуты дольше. Американский карабин, да еще и с возможностью зарядки серебром, штука очень интересная. Даже при высокой цене спрос на него будет. Те же охотники с руками оторвут, за городом он весьма полезен. Хотя бы как запасной ствол, который из-за невесомости можно постоянно таскать с собой. Или любой жлоб из управы, который и за город не выбирается, может схватить просто ради понтов. Так что лучше поторопиться. Деньги — дело наживное, а вот карабин вполне способен спасти жизнь. Это даже не упоминая банальное «хочу». В конце концов, живу я один, постоянной подруги у меня нет, тратить деньги особо и некуда. А с зарядкой для автомобильника разберемся. Маше, конечно, так ничего и не купил, но там, чувствую, без того ухажёры найдутся. Нечего играть в заботливого отца, особенно если таковым не являешься. Бегом взлетел по лестнице и остановился у двери квартиры. Дверь у меня деревянная, но с металлической рамой изнутри. В большинстве казенных квартир такие. Вот у Юрки, кстати, была просто деревянная, хотя хрущевка похожа. Но сейчас меня больше заинтересовало отверстие замка. У меня обратный ригельный. И перед уходом я небрежно зацепил за занозу на двери волосок, так, чтобы он перекрывал скважину. А сейчас его нет. Дедовский метод, но против тех, кто его не ждет, отлично срабатывает. Кто-то ко мне пытался забраться, причем только что. Сколько меня не было дома? Минут 40? Думаю, не больше. Я осторожно вытянул из внутреннего кармана подвеса кольт, скинул предохранитель. Патрон у меня обычно в стволе уже есть. Где он сейчас? Внутри? Сбежал? Я осторожно надавил пальцем на дверь. Заперта. Значит, либо внутри, либо его уже тут нет. Мог я ему помешать своим возвращением? Да легко. Но тогда можно предположить, что их двое. Один делал дело, второй стоял на стрёме. Засекли меня, это несложно, я не скрывался. И либо ждут внутри, либо их уже тут нет. Навстречу мне в подъезде никто не попадался. А что на площадке наверху? Осторожно боком выставив перед собой кольт, я заглянул на верхнюю площадку. Тихо. Пусто. Конечно, тут есть выход на чердак, люк никогда не запирается, но туда я точно не полезу. И место незнакомое, засаду там устроить элементарно, особенно вдвоем. Избежать уже успели бы через последний подъезд, люков на чердак традиционно два. Ладно, проверим квартиру. Провернув ключ, я потянул его, нажал на дверь. Открылась. Увы, это без шума не сделать, и петли не особо смазаны, и замок скрежещет. Ригельный он и есть ригельный. В квартире тихо. Прикрыв за собой дверь, замок опять лязгнул, я сделал шаг вперед, чтобы переступить коврик. Проверил санузел, кухню, комнату — пусто. В кладовке, тещиной комнате, характерной для хрущевок, тоже никого. Да, вот теперь посмотрим внимательнее. И как можно быстрее, покупку карабина никто не отменял. Я приподнял коврик. Ну да... На рассыпанной под ним мелкой соли три смазанных отпечатка ног. Два на вход, один на выход. Значит, их было минимум двое. Вопрос, кого это их? Я включил свет в коридоре, приложил палец к магическому датчику, открывая сейф. Все на месте. СКС, пистолеты, патроны, деньги. Деньги я сразу выгреб. Убрал в карман, чтобы не отвлекаться. Выходит, сейф не открывали. Впрочем, и считалось, что по магической метке... Настроенной на ауру, сейф не откроет никто, кроме хозяина. Распилить можно. Можно и вынести, если охота сначала выломать крепеж к стене, а потом тащить эти почти 100 кило со встроенными утяжелителями. Вот только маленький нюанс. Кто сказал, что и сами колдуны не смогут вскрыть магический ключ? Обходной путь у них, скорее всего, есть, для экстренных случаев. Осталось понять, кто влез ко мне, колдуны или кто-то еще. И что они искали? Учитывая, что вошли тихо, среди них был специалист по взлому. Да, прокололись на простейших ловушках, но инерция мышления — сильная вещь. Ничего ценного у меня нет. А нет ли? Может быть, это странно, но если предположить, что то, чем я сейчас занимаюсь, не мои домыслы, то очень важной вещью может быть смартфон. Я и сам это подтвердил, когда вчера пытался, ни от кого особо не скрываясь, заполучить зарядник. Я поставил пистолет на предохранитель, убрал его во внутренний карман. Вынул смартфон, повертел. Вот я идиот. История началась с анклава. Потом я прусь в анклав же и пытаюсь опять раскручивать цепочку смартфона. Вахтер? Да легко. Или не он сам, он мог кому-нибудь сообщить о моем интересе к заряднику. Или просто ляпнуть в разговоре, не задумываясь. Например, рассказывая, как отбрил наглого местного. Кто-то мог быть рядом и слушать. В холле никого не было, но там широкий проем в коридор. Все наверняка отлично слышно. И если Виталика грохнул кто-то из анклава, вот вам я в качестве новой жертвы. Или как минимум того, за кем стоит присмотреть. Вот они и рванули ко мне, чтобы по возможности изъять или уничтожить смартфон. Только я их, скорее всего, спугнул. Вернулся слишком быстро, а все благодаря Лехе и карабину. Я прошел к шкафу, открыл дверцу. Телефон, пока я его не забрал, лежал тут. Заглядывали сюда наши незнакомцы. Увы, не понять. Не помню, в каком именно беспорядке валялось здесь малонужное барахло. Глянул в ящик со стиранным бельем. Нет, мимо. Не понять. С досадой я закрыл дверь и стал спускаться по лестнице. Возьмем это за рабочую версию. Тогда выходит, что смартфоны наши неизвестные не нашли. Могли предположить, что он в сейфе. Логично же, что ценную вещь я уберу именно туда. Если, конечно, сам считаю его ценным. Скорее всего, тот вариант, что он попросту болтается у меня в кармане, им и в голову не пришел. Но это при условии, что они не видели содержимое сейфа. Местные. Но кто, колдуны или еще кто-то? Блин, самое противное, когда представления не имеешь, кто на той стороне. Тогда у церкви Волкова и то было проще, хотя врагов было трое, включая колдуна. Тамбур подъезда я проходил осторожно, но никто не прятался за стенкой и не попытался дать мне по голове. Туман на улице начал понемногу расползаться, но тепла не чувствовалось. Так, только посветлее стало. К Лёхе я, слава богу, успел, даже несколько минут еще оставалось. Он как раз выдал коробку Калашниковых 5.45 парню в камуфлированном костюме и теперь пересчитывал деньги. «Давай, карбайн, и уточни, сколько за серебро к нему!» Я пересчитывал деньги. «И если есть, дай еще патронов штук 30». «Есть, куда они денутся?» Марышев выложил на прилавок карабин. «Пристрелен, но лучше сходи на стрельбище, приноровись!» Он сказал итоговую цену, покопавшись в столе, выудил две картонки с патронами, поставил передо мной и, достав из сейфа коробку с серебряными, отсчитал полтора десятка. «Молодец ты, волк! С тобой хорошо иметь дело! Быстро, четко! Держи еще в подарок!» На прилавок лег подсумок из тех, что можно цеплять прямо на приклад на два магазина. «Два магазина внутри! Держи квитанцию для управы!» «Приятно. Удобная штука. Магазины всегда под рукой. И если складываешь приклад, оказываются как раз сверху. А не менее приятно, что денег у меня оказалось даже чуток больше, чем я рассчитывал. Я-то думал, что вообще на нуле останусь. А зарплата только 28-го. 5 дней еще. Так, а вот теперь можно и о деле поговорить. Лёш, у меня к тебе вопрос. У тебя в Ниве прикуриватель есть?» — поинтересовался я, пристегивая подсумок на приклад. «Ты ж не курящий!» — съехидничал Марышев. — Да неважно. — Есть, но не работает. И не уверен, что эта хрень хоть у кого-то работает. — обломил меня оружейник. — А что? — Да аппаратик у меня один есть, который от него как раз работает, — ответил я уклончиво. — А чё заморачиваться? Сходи в мастерские. Найдут они тебе 12 вольт. Сколько там ампер, не помню. 8 вроде. Ну вот, Лёха сам предложил альтернативный вариант. Возможно, он и лучший. Попрощавшись, я вышел на улицу. Ну что, сразу в управу. Поставить ствол на учет, чтобы мне его в документы внесли. Оружейный отдел по субботам работает раз в 2 недели. На прошлой не работал, значит, на этой будет. В управе было тихо и сонно. По выходным стабильно работает только восьмерка, служба приема прибывших. А колдун вообще всего один на всех, дежурный. Ну и дежурная смена безопасников. Иногда еще у них исследовательский отдел приходит на выходных. Но эти вообще непонятно, по какой системе работают. Колдун откровенно зевал, несмотря на то, что уже был 11-й час. Не исключено, что спал, когда я приперся. Но дождавшись, пока дама из оружейного отдела внесет записи в мой документ, уверенно шлепнул на него магическую метку и я стал счастливым обладателем совершенно законного карабина М1А1. Зайти, что ли, в восьмерку? Скорее всего, там, как всегда, сидит Хорошин. А он вот каламбур. Мужик хороший. Может, чаем угостит. На самом деле, в отделе у них человека три, но Павел Степанович чаще всего дежурит лично. Особенно по выходным. Как сам говорит, одинокий, дома никто не ждет, а тут при деле. В принципе, он прав. Хорошим не сильно старше нашего Полваныча, но человек совсем иного склада. Движуха за стенами города не для него. Постучавшись для приличия в дверь кабинета, я вошел. «О, Волк, какими судьбами?» Хорошин поднял глаза от какой-то книги. «Только не говори, что опять кого-то на болоте нашел». «Ну да, до этого я был здесь аккурат с Машей, привезенной из болота. И, кстати, именно Степаныч нашептал ей, что нужно держаться меня. Что и вылилось в наше приключение. Еще неизвестно, что было бы со мной, если бы не Маша. Кстати, к Маше тоже надо бы ради приличия заглянуть, хоть и виделись недавно». «В оружейный заходил, регистрировал». Я снял с плеча и продемонстрировал карабин. «Так что поздравьте с обновкой». «А ты и сам себя поздравил», — резонно отозвался Хорошин. «По лицу же видно довольный. Не русское ружьишко-то». «Американское». «Эх, не патриот ты, Волк. Нет ничего лучше родного калаша. Чай будешь?» «Буду, конечно». Хорошин строит из себя патриота, но не уверен, что он вообще держал в руках оружие. Хотя, скорее всего, держал. В армии он явно был еще до того, как все покатилось в тартарары. А вот здесь он человек абсолютно мирный, хотя, если разобраться, на переднем крае. Прием провалившихся, как-никак. Электрочайник уютно зашумел. Хорошин выставил на стол плетеную корзинку с печеньем. «Скучаете?» — дежурно поинтересовался я. «Так тихо!» — развел руками Павел Степанович. «Может, и появится кто. Люблю с людьми поговорить». «Ну да, это у него не отнять. Штатный психолог в управе есть, но Хорошин и сам способен человеку в душу залезть. Сразу видно то поколение, которое привыкло слушать и делать выводы». «Ладожские-то не заходили к вам?» — вспомнил я вчерашнее. «Эти? Не! Они с верхушкой общались, какие-то дела решали. Я проходил мимо, слышал, что-то про лес говорили, что надо туда на броне, в Виковщину. И потом всей толпой в комплекс отправились». «В Виковщину? Очень интересно, учитывая, что деревенька пустует, единственное, ради чего туда стоит ехать, странная семейка, которую мы видели». «А в комплексе, небось, до утра загуляли, теперь отсыпаются», — закончил мысль Степаныч. «Ну да, верхушка управы это может, и может себе позволить, денежки-то казенные. Хотя, опять же, тут и дипломатические цели. Все же не соседи, как гидрострой, а издалека. Хотя гидростроевскую мэрию того же Волочкова сто пудов принимали бы так же с песнями и шлюхами». Чайник забулькал. Хорошин выдернул его из розетки, заварил крупнолистовой чай прямо в стаканы, поставил плошку с колотым сахаром. Чай здесь славный. Уже не знаю, как освоили его выращивание в этих северных широтах, но пыль из пакетиков, привычная по моему миру, с ним и рядом не стояла. «Когда-нибудь разбогатею, тоже пойду в комплекс. Жизнь прожигать!» — пошутил я. «Не, Волк, ты не разбогатеешь!» — прищурился Павел Степанович. «Ты воровать не умеешь. Работяга ты, просто не всегда руками. А кого подсидеть, нагреть, послать на деньги, обуть — это не к тебе. Думаешь, почему я к тебе эту девчонку отправил? Потому что ты человек, хоть и бирюк». Опять я бирюк. Но как еще быть с такой работой? Я реально смотрю на вещи. Когда-нибудь меня вполне могут либо сожрать, либо подстрелить. Не хватало, чтобы кто-то меня оплакивал, аж передергивает с этого. «Человек, и то хорошо!» — хмыкнул я. Поднял подстаканник со стаканом. «Ну что, Степаныч, за людей?»